Глава 17. Столкновение интересов. «Тяжело быть великим». Это была первая мысль, которая пришла ему в голову. Многократно усиленная боль изменяющегося тела наконец отступила. Он лежал обмякший, расслабленный на диване в кабинете директора. Позволив себе отдохнуть, он не сразу открыл глаза. Однако именно это и побудило его кликнуть на панель персонажа. «Демон разума, сияющий». Сила 133, минус 67. Ловкость 100. Интеллект 460, минус 90. Восприятие 225, минус 25. Выносливость 200, минус 100. Доступные навыки. Марксмен 2, рывок 2, силач 3, пробойник 2, светоч. Пассивные навыки. Бессмертный, стрелок 3, рукопашник 4, снайпер, истинное я 3, мастер 3, артиллерист. Что за... Он не должен был полностью восстановиться, да еще и характеристики нарастить. Кук, что за чертовщина происходит? Гневно спросил он у ассистента. Простите, повелитель. Тут же откликнулся пернатый. «Боюсь, у меня плохие новости. Мы были вынуждены прервать вашу регенерацию». «С какой стати? Мы атакованы, и сейчас, боюсь, не справимся без вас». С явным сожалением ответил дракон и склонил голову. «Почему я тогда не слышу тревоги и шума битвы? Приготовьтесь, сейчас я сниму ограничитель восприятия». «Легко сказать «приготовьтесь». Лавина звуков, запахов, ощущений и информации обрушилась на него в одно мгновение. Тихий директорский кабинет моментально превратился в поле боя. Оно пахло озоном от дуговых разрядов и железом от луж крови, растапливающих снег. Грохотало какофонией криков, взрывов и звона когтей. Они бились везде, насмерть. «Ксю, прием!» Рявкнул он по связи, сразу открывая панель избранных. «Доложить обстановку!» «Нас зажали!» — крикнул в ответ призрак. Остальное можно было и не объяснять. «Егерь, положение!» «Восточная стена! С трудом удерживаем позиции, боеприпасы на исходе!» Незамедлительно ответил не раз выручавший помощник. Это было уже плохо, даже критично. Открыв глаза, он понял, что в помещении совсем один. Тысячи информационных окон, появившихся перед взором, были сметены одним движением – не до грибов. «Инна, статус?» – с тревогой спросил он. «Организовали смены лечения, ремонтируем и заделываем баррикады, все плохо», – мрачно ответила девушка, только недавно получившая статус хозяйки. «Жанна», – набрал он последний по очереди, но не по важности номер. «Все в порядке, с егерем на восточной стене. Мы пока держимся, помоги другим!» — крикнула бессмертная. И пусть в этом крике не было паники, но и надежды тоже. «Кук, насколько меня хватит, если врублю песнь?» «На 3, максимум 7 минут. Дальше перезарядка полчаса», — с готовностью ответил дракон. «Однако у нас есть другой вариант. Система атаки и подавления готовы!» Демон понял сразу, но не сразу поверил. Лишь перетащив на панель быстрого доступа вновь появившиеся иконки, он с удовлетворением улыбнулся. Плазменная пушка была в строю. И впервые в жизни у него было готово к бою второе рельсовое орудие. Если бы не обстоятельства, он, возможно, был бы даже рад. «Отлично, готовьтесь к бою. Ксю, иду к тебе, передай координаты». «Есть, спасибо», — ответила призрак. И на его мини-карте тут же появился значок тревоги. Впрочем, она полностью была ими усеяна, но лишь один подсвечивался. А на бегу он выделил всех киберов, находящихся в той области. 40 братьев, уже 38, черт, что же у них происходит? Не отвлекаясь от дороги и не снижая скорость, он выбрал ближайшего к линии фронта брата. Картинка, открывшаяся с краю поля зрения, была ужасающей. На них шла настоящая армия дроидов, управляемых по толстым проводам. Консервная банка на ножках, заканчивающихся большими колесами. Он уже видел таких в центре. Но все они были давно уничтожены или обесточены. Эти же абсолютно точно полностью работоспособны. Быстро маневрируя, они атаковали защитников с помощью встроенных в корпус пулеметов, а еще они дымили. Ему понадобилось пара секунд, чтобы понять, что происходящее не бред. Полностью электрические дроиды и в самом деле испускали слабые клубы выхлопных газов. Кто-то догадливый заменил блок аккумуляторов на ДВС-генератор. В прошлом полная глупость, с учетом мобильных зарядных баз. Теперь единственно правильное решение. Солнечные батареи абсолютно бесполезны, ветряки стационарны, а найти сухопутную военную базу с реактором на борту на маленьком острове нереально. Люди приспособились. Опять. «Кук, рассчитай минимальный заряд плазмы, достаточный, чтобы перебить провод», — крикнул демон, уже приближаясь к нужным окнам. Времени спускаться и идти понизу не было. «Советую применить для разрыва рельсовое орудие в режиме дроби. Так вы сможете одним залпом отключить от управления сразу несколько машин противника». «Идеально, готовься». Он прыгнул, сгруппировавшись и прикрыв руку ладонью. Антивандальный прозрачный пластик сложно было разбить, так что он выбил его целиком. «Целься! Пли!» Пучок тонких черных игл вылетел у него из-за плеча следом за грохотом и слабой вспышкой фиолетового пламени. Облако снарядов накрыло угол, за который уходили армированные провода, и мгновенно перерубило их. Иконка загорелась красным. Сверху появился таймер перезарядки. Минута. 3 из 7 дроидов были еще в строю. Их операторы, верно оценив ситуацию, попробовали увести роботизированных помощников, но плазма была уже готова к выстрелу. «Марксмен, пли!» Маленький, почти белый от температуры шарик ударил в дальнего противника. Огненный шар поглотил дроида целиком. Ближайшего ударной волной отбросило назад. И лишь последний сумел открыть ответный огонь. «Рывок!» Враг отводил их слишком медленно, да и калибр у пулеметчика был не тот. Пули лишь досаждали, стуча по роговой броне 3-го уровня. «Пробойник!» Подобравшись вплотную, он не стал церемониться. Удар раскроил корпус почти напополам. От искрящейся электроники загорелось топливо. Демон прыгнул дальше, на сумевшего вернуться на колеса врага силач. Поднырнув под пулеметы, он легко опрокинул врага на спину и одним движением когтей вскрыл приборный отсек, вырвав пучок проводов. Теперь дело было за операторами. Рывок! И он уже у угла. Нет смысла прятаться. Сколько бы там ни было людей, он справится. Залетев в открытые ворота, он с удивлением понял, что в огромном помещении всего 5 человек. Один-единственный водитель, в спешке снимающий большой шлем. Да 4 солдат прикрытия, вооруженных обычными пистолетами и мечами. Легче легкого. Рывок! Встретив град мелких злых пуль, он лишь прикрыл правой рукой лицо. Выстрел! Плазменный шар врезался в ближайшего, не успевшего среагировать противника. Жар опалил его с ног до головы. Ударная волна пришлась по телу. Но людям было гораздо хуже. 2 ближайших загорелись. Один погиб на месте от разрыва сердца. Еще один упал и, судя по показателям, уже никогда не поднимется. Вот так просто. А у призрака это вызвало столько проблем. Демон ухмыльнулся и выбрал отмеченную ранее группу во главе с Ксю. 25. Что за черт? Меньше чем за 3 минуты они потеряли 13 бойцов, почти всех старше 15 уровня. Вцепляясь когтями в бетон, повелитель поднялся над стеной, разделяющей двор, и с удивлением увидел воинов. Пусть они были одеты в бронежилеты и легкие доспехи, но кроме как рыцарями, назвать их не получалось. Закованные в броню, они несли тяжелые штурмовые щиты. Встали правильным атакующим клином и шли вперед, заостренными кувалдами, разя безоружных рукопашников направо и налево. Зрелище было феерическим, но тактика эффективной. Стараясь не удивляться, он попробовал оббежать врагов по стене и тут же попал под перекрестный огонь снайперов. Заняв позиции на ближайших домах, они деловито выщелкивали киберов, появляющихся на стене. Орудия крупнокалиберными винтовками легко пробивали броню младших и средних. И даже его доспеху доставалось неслабо. Именно снайперы согнали со стен защищающихся братьев, и на них нужно было сконцентрировать усиленное внимание. «Кук, мы сможем достать до них рельсой? Боюсь, что ваше оружие не имеет достаточной точности на такой дистанции. Рекомендую использовать специализированное вооружение. Где его взять-то?» «Найдено одно совпадение, отмечаю», — ответил дракон, и на карте загорелась точка с иконкой винтовки. Все бы ничего, но была она аж в трех пролетах впереди. У братьев не было столько времени, чтобы его дождаться. «Рывок!» Демон спрыгнул в самую гущу сражения. Пусть враги хорошо обучены, сработаны и вооружены, все равно недостаточно. А марксмен... Рельса как раз перезарядилась. Кук без уточнений поставил в ствол единый заряд. «Пли!» Тонкая черная спица, невидимая глазу из-за скорости, пробила насквозь первых двух рыцарей, вместе с их щитами и хваленными доспехами. Лишь на третьем она остановилась, распадаясь под броней. Но и этого было более чем достаточно, чтобы в их рядах образовалась брешь. «Рывок!» Повелитель влетел в тыл к противнику. «Пробойник!» Первый падает замертво. «Удар!» Но враги уже сориентировались, они ударили внутрь своего строя разом. И десяток заостренных кувалд упал на голову демона. В последнюю секунду он успел защититься, поставив блок правой рукой, и с ужасом услышал треск сминаемой кости. Рука обвисла вдоль тела бесполезной плетью, но своего он добился. Отвлеченные, хоть и на секунду, рыцари потеряли из виду Ксю и ее отряд. Вой боли от осознания провала прокатился по ранее стройным рядам. Люди не собирались умирать молча. Но их об этом никто и не просил. Орудуя пробойником и подручными средствами, невидимки быстро разобрали оставшихся рыцарей. Демон оглянулся. 13 из 40. Именно столько его братьев осталось в живых за 5 минут боя. А ведь где-то там еще и снайперы со стрелками. «Повелитель, что нам делать?» — спросила Ксю, только что расправившаяся с последним из рыцарей. «Собери опыт, нужно двигаться дальше, не хотелось бы, чтобы павшие погибли зря». Он осмотрелся. Почти 30 сестер и братьев погибли в этой небольшой стычке, а людей? До него только сейчас дошла абсурдная ситуация. Даже если учитывать тех бойцов, которых он перебил, с рыцарями получалось 15. В 2 раза меньше. «Сияющий, но у них нет опыта», — замявшись, сказал один из хамелеонов. Он только что снял шлем с рыцаря и показывал на шею. «Что значит нет? Уже извлекли?» Недовольный тем, что его отвлекают, демон подошел вплотную. Брат, естественно, не врал, но зрелище все равно было парадоксальное. Непонятно зачем, но люди вытащили из своих шей имплантаты. Грубые свежие рубцы еще не зажили. «О, Свет, теперь понятно, почему я их сразу не почувствовал». Они решили, что обойдутся без сломанного УДИ. Кажется, они снова нашли способ сделать нас слабее. «Чем?» — не поняла призрак. «Они теперь не дают нам опыта, а значит, охотиться ради него нет смысла в то же время. Они все не каннибалы и не орки, самые обычные люди, но сумевшие разделаться с 3 десятками силачей и ловкачей». Он устало вздохнул. Невосстановленные параметры давали о себе знать. «Двигаемся дальше. Они приспосабливаются слишком быстро. Ксю, займитесь зачисткой. Я отметил позиции снайперов. На остальных не отвлекайтесь». «Как прикажете?» — кивнула девушка, включая режим маскировки. Сильнее всего невидимки были, когда противник о них даже не подозревал. А в гуще боя от них было не так много толка. «Артиллерист — совсем другое дело». Жевав на ходу кусок керамической брони одного из рыцарей, демон побежал на следующую точку. Туда, где отчаянно отбивались егерь с двумя помощницами. Чтобы попасть к ним, нужно было обогнуть половину строительного цеха. Чтобы сократить дистанцию, повелитель вырезал пробойником дыру в стене. В результате такого маневра он вышел прямо в гущу сражения. «Кук, заряди дроби!» — крикнул он, выпрыгивая на замешкавшийся отряд автоматчиков. Марксмен был включен за долю секунды до выстрела. Веер игл накрыл всех противников, укрывшихся за баррикадами от огня егеря. Секундная паника позволила один раз выстрелить из плазмы. Белый шар вошел в бойницу бетонного укрепления, которое нес на себе экскаватор. «Чертовы приспособленцы!» — зло подумал демон, укрывшись от пулеметного огня. «Убрали УДИ и воскресили какую-то древнюю тактику боя рыцарских сражений. Теперь вот бетонные передвижные крепости. Что дальше?» «Начнут строить бронетехнику из подручных материалов и вернуться в начало 20 века?» «Повелитель, спасибо, что пришли на помощь!» — связалась с ним Инна. «Мы отнесли врага к южным воротам и практически полностью зачистили площадь, но на стены сунуться не можем». «И не надо. Они сейчас слишком активно простреливаются. Дождитесь, пока Ксю устранит снайперов. Что по боеприпасам?» «У стрелков осталось по 2 магазина на исходе», — ответил вместо Инны егерь. «Значит, продержимся не более часа. Начинайте экономить. Только одиночный огонь. Никаких очередей», — оценив ситуацию, сказал демон. «2 магазина, 90 патронов, учитывая, что и они, и противник за укрытиями, бой затянется. Вот только к противнику, судя по всему, может в любой момент подойти подкрепление, а к ним нет. Нужно было срочно решать, что делать». «Оставаться на месте не вариант, вернее, вариант крайне плохой. Можно попробовать укрыться в здании, особенно в центральных перекрытых цехах. В темноте там могут быть полезны даже простые низкоуровневые, а уж невидимки и вовсе станут богами теней. С другой стороны, узкие замкнутые пространства могут послужить им и во вред. Проще стрелять, когда противник появляется только с одной стороны. Учитывая все прибывающие вражеские силы и их чрезвычайную эффективность, можно было с уверенностью сказать, завод им нужен позарез. Они, безусловно, считают его очень важным. Возможно, даже со стратегической точки зрения. Вот только он ничего такого внутри не видел. Хотя, конечно, был только в одном цехе. Возможно, в других есть что-то более ценное. Но стоит ли за это умирать? Однозначно нет. Значит, оставался только один вариант – полная эвакуация. Потерять столько братьев, чтобы отступить, безусловно, не самая приятная ситуация. Но лучше потерять многих, чем всех. Ценность завода не очевидна, так пусть люди его займут, ослабят оборону, бдительность, починят здесь все, что смогут. А потом уже можно будет начать новую атаку, собрав по 1000 киберов. Теперь с 500 интеллекта и восстановленной связью ему это под силу. «Всем приготовиться к эвакуации!» — скомандовал он по связи, раздавая сигнал на километр. Пускать ситуацию на самотек было категорически нельзя. Понимая важность информации, он лично в ручном режиме выбрал видящих, которых расставил у окон и углов, назначил ответственных за каждый отряд и обозначил маршрут. Такая скрупулезность мгновенно принесла свои плоды. С севера подходил большой отряд каннибалов, во главе с самой императрицей. Колонна бойцов шла медленно, ведя впереди восстановленную технику, обвешанную щитами. А значит, для эвакуации оставался только один путь на юг, к Сахалинску. Понимание того, что он не ошибся с маршрутом, немного подняло настроение повелителя. «Всем следовать указаниям!» — скомандовал он, следя за последними рядами уже сбивающимися в группы у выжившего в прошлом бою грузовика. По списку их оставалось всего 200. Значит, хватит и одного транспортника. «Поднимайте ворота и грузитесь!» Он выглянул из-за баррикады и выстрелил по противнику, удерживая бойцов-каннибалов от попыток дальнейшего продвижения. Пусть уничтожить такое скопление врага разом он не может, но нанести им максимально возможный урон это не помешает. Кук услужливо ставила метки на обнаруженных врагов. Слишком много, чтобы справиться в одиночку. Слишком мало, чтобы прямо сейчас перейти в наступление. Но стоит синегами появиться на поле боя, и результат будет предрешен. Один на один он с ней, конечно, справится. Но вот еще и с телохранителями вряд ли. Ина начинает водить братьев. Егерь, оставь с собой трех стрелков, прикроешь мой отход. Он раздавал команды, одновременно собирая данные. Ворота уже почти открыты, Жанна в транспорте, все более-менее устаканилось. У них даже оставался запас в несколько минут. Если отправиться на полной скорости, единственное, что императрица увидит, это снежную пыль от колес грузовика. Егерь, готов? Все ушли, осталась только группа прикрытия, как приказывали. Отлично, переключайтесь на очереди, я иду через две, одну. Быстро поднявшись, он снял неосторожного каннибала из рельсы. Запустил в противника плазменный шар, и когда все на той стороне попрятались, рванул к своим, в прямом смысле используя навык. За 2 секунды он преодолел 10 метров и перевалил через 2-метровое ограждение. Все это время его стрелки без устали поливали позиции противника, не давая ему даже поднять голову. «Молодцы, теперь можете отступать, я вас прикрою, они дальше не сунутся», сказал демон, подбирая автомат с тела одного из убитых братьев. «Охраняйте транспорт, он для нас сейчас жизненно важен. Вперед!» «Повелитель, кажется, у нас проблема», — сообщила призрак еще до того, как он успел отпустить помощников. «Посмотрите моими глазами». «Хорошо», — согласился демон, и, дотянувшись до девушки связи, чуть отодвинул ее сознание. Зрелище в самом деле было не для слабонервных. Ксю стояла внутри угловой квартиры, окна которой выходили на юго-восток. По дороге от Сахалинска быстро приближались клубы белой снежной пыли, колонны бронетехники. И ведь не из прошлого века и середины этого. Что им всем намазано, что ли? Взрыв, раздавшийся от ворот, мгновенно отвлек его от вычисления времени прибытия второго противника. Связь внезапно прервалась, и ему не оставалось ничего другого, как добираться до них рывками, чтобы самому увидеть причину шума. Она стала понятна. Стоило выглянуть за угол. Грузовик горел. Столб черного жирного дыма поднимался высоко в небо. К счастью, бессмертная сумела выбраться и даже тащила на себе отключившуюся Инну. Но большинству повезло куда меньше. «Что случилось?» — крикнул он, подбегая к девушкам. «Снаряд!» — односложно ответила Инна, приходя в себя. Несколько десятков киберов еще были живы, хоть и имели повреждения разной степени тяжести. Но самым страшным было не это. Обернувшись на скрежет, демон увидел гиганта, поднимающего голыми руками ворота. Моторизованный доспех «Титан», как гласила подсказка в интерфейсе, командирский класс. Автоматные пули ничего не могли сделать с его прочной броней. Несколько отчаянных братьев, кинувшихся в рукопашную, он просто раздавил руками. А хуже всего, он каким-то неведомым образом полностью глушил связь. Ни управление, ни даже песня не работали, просто были недоступны для включения. «Все внутрь!» — закричал повелитель, давая на рельсу максимальный заряд. «Кто может идти, хватайте товарищей! Не тормозите! Инна, убирайтесь с поля боя немедленно!» Не хватало только потерять новоподнятую хозяйку. «Жанна, если надо будет, тащи ее за волосы!» «С удовольствием, но и сам не задерживайся, договорились?» С грустью в глазах попросила девушка. Вот и есть ей сейчас дело до этих сантиментов. Пришлось кивнуть, чтобы она успокоилась. «Егерь, отступаем! Немедленно!» «Боеприпасы почти на нуле!» Возразил стрелок, затравленно озираясь. «Без патронов мы много не навоюем!» «Ничего страшного. Сейчас задача выжить. Это уже будет считаться за победу. Брось все!» Чертыхай, стрелок все же умудрился прихватить с ближайшего тела последний полный магазин. Хаос битвы смещался, но теперь он вновь должен был выиграть время. Чтобы все могли спрятаться. Все, даже звучит смешно, он вел на штурм завода 1000 киберов. А теперь у него сколько? 30? 5? Если считать тяжело раненых. Что же, он в долгу не останется. Заряд рельсовой пушки достиг максимума в тот самый миг, когда Титан все же поднял ворота и сделал упоры из остова БТР. Пора. Рывок. Нужно подобраться максимально близко, чтобы снаряд гарантированно пробил кабину пилота. Демон прыгал от укрытия к укрытию, стараясь спрятаться от гиганта. Но пилот доспеха был не новичком. Гул раскручивающихся пулеметных стволов не предвещало ничего хорошего. Он едва успел спрятаться за угол толстой бетонной опоры завода, как длинная очередь из крупнокалиберной пушки Гетлинга ударила по зданию. 20-миллиметровые снаряды, предназначенные для авиационных пушек, прошивали стены насквозь, корежа оборудование и станки. Что-то не похоже было, что им так уж нужен этот цех в рабочем состоянии. Нужно было выбирать удачный момент для атаки. Дождаться, пока у Титана не перегреется пушка или боезапас в ленте не кончится. Думать, что доспех своими веерами пуль сейчас вполне мог перемолоть всех оставшихся братьев в кровавый фарш, крайне не хотелось. Однако пока повелитель выжидал удобного момента, случилось настоящее чудо. Он даже не сразу поверил своим глазам. Длинная противотанковая ракета прилетела откуда-то с севера. Пилот успел прикрыться рукой от снаряда, но ударной волной его отбросило за ворота. Раздались длинные пулеметные очереди, уханье танковых пушек. Военные с юга вцепились в каннибалов севера мертвой хваткой. Не веря своей удаче, демон погасил рельсу и, тихо стараясь не попадаться на глаза сражающимся, отбежал внутрь цеха. Оставаться у входа было нельзя. Но, к счастью, Инна это и сама понимала. Она уже отвела всех оставшихся братьев и сестер к обклеенной желтой предупреждающей лентой двери, единственной ведущей в другой цех. «Чего сомневаешься?» — спросил повелитель. «Заходи!» Он аккуратно сорвал скотч и, отперев дверь, запустил в темное помещение оставшихся бойцов.